Глава 19. Я вошел в дворец совета, также известный как Княжеская палата. У входа меня встретил камердинер, и, покосившись за мою спину, где стояли двое моих советников, поклонился и повел в сторону места встречи. Вообще, с этими советниками все весьма интересно. Дело вот в чем. Нередко бывает, что князь, потративший все свое время и силы на собственное развитие, при этом довольно сильно отстает в управленческих вопросах. Например, он может ни бельма не смыслить в экономике, или все его знание военного дела можно описать словами «прийти и набить морду врагу». Да и в целом невозможно быть экспертом во всех вопросах сразу. И в таких случаях на помощь приходят советники. Чаще всего это люди, получившие хорошее образование и прошедшие строгий отбор. Они даже могут быть не магами, хотя это редко бывает. Разумеется, такие люди всегда полностью верны роду. Именно они помогают князю со всеми гражданскими вопросами. Конечно, если это не князь-самодур, который считает себя самым умным. Но подобные случаи редко приводят к чему-то хорошему. Про советников я на самом деле узнал не так давно. Если честно, я был доволен. В мое время с этим было все похуже, и все вопросы решали главы родов в меру своих способностей. Сейчас же все выглядит неплохо. Титул получает сильнейший, и при этом он нанимает грамотных людей, которые решают не очень интересные дела. Я сам так сделал, скинув все на Амину, Николь и Марго. Даже клонов для этого сделал, показав образцово-показательный пример делегирования. Камердинер остановился у закрытых ворот и повернулся ко мне. «Господин», — он слегка поклонился, — «должен вас предупредить, что любая маскировка спадет в палате князей». Он вновь скосил взгляд на моих советников, которых скрывал маскирующий туман. «Я знаю», — важно кивнул я, — «ничего страшного». Камердинер чуть склонил голову и отошел. Я подошел к двери и открыл ее. Пару секунд я стоял и оценивал помещение. В центре стоял массивный резной мраморный стол, который шел вглубь комнаты. По обе стороны от него, где-то в метре, находились княжеские троны. Как и стол, они были сделаны из мрамора и довольно интересны на вид. Позади каждого трона располагалось по два скромных кресла, явно предназначенных для советников. Во главе стола сидел Филипп. Почти все князья уже собрались, и каждый из них сейчас поворачивал голову в мою сторону. Похоже, место посадки тут зависит от шага. Те, кто находится на четвертом шаге, ближе всего к светлейшему князю. Войдя в зал, я направился к самому последнему креслу. Очевидно, что сейчас, пока я на первом шаге, мое место там. В зале висела тишина. Я видел, как меняются лица князей. На некоторых появляется непонимание, а другие хмурятся. Не обращая на это внимания, я сел на свой трон, чуть поправил корону и важно кивнул сидящему напротив Лазарю. Тот ответил чуть заторможенно. Его глаза следили за моей спиной, туда, где на свои кресла садились советники. «Как это понимать?» — вдруг спросил Астахов, недовольно смотря на меня. «Что такое?» — сделал я непонимающий вид. «Зачем ты притащил их сюда?» — от него полыхнуло темной энергией. «А что не так?» — я оглянулся и посмотрел на своих советников. Справа сидел садовый гномик, чей двухметровый колпак важно устремлялся прямо к потолку. Он был одет в черный смокинг и держал в руках небольшой блокнот и ручку. С другой стороны сидел гипник. Он тоже выглядел невероятно важным. Конечно, он был не в смокинге, а в необычном балахоне с кокетливо открытой заросшей спиной. Но вид у него тоже был очень солидный. И он тоже держал в руках ручку и блокнот. «Это мои советники», — посмотрел я на Астахова как на дурачка. «Какие советники?» — начал злиться он. «Это монстры!» «И что?» — я оглядел других князей. «Разве где-то сказано, что советниками не могут быть монстры? Эти парни мои личные помощники. и, уверяю, они будут поумнее многих из вас». Я выразительно посмотрел на Астахова. В зале раздались смешки. Князь Астахов покраснел и вперился в меня тяжелым взглядом. «Юсупов!» — прошипел он. «Ты собираешься превратить наше собрание в клоунаду?» «Да что вы, нет, конечно», — я нахмурился. «Что вообще происходит? Я не понимаю. С чего вы начали возникать? Какое вам дело, кто мой советник? Разве вы не видите, что эти интеллигентные ребята уже готовы к работе?» После моих слов гипник и гном с осуждением посмотрели на Астахова и покачали головой. «Расист», — буркнул гномик. Тут уже некоторые князья не выдержали и расхохотались. Громче всех орал Филипп, хлопая по столу. «Ух!» — выдохнул он, отсмеявшись и смахнув пальцем слезу. «Узнаю старого доброго Руслана. Я уж начал беспокоиться, не слыша новостей о твоих шутках». «Не понимаю, о чем ты», — покачал я головой. «Да-да», — покивал Филипп и выпрямился. «Руслан прав. В уставе не сказано, что нельзя брать в советники монстров, поэтому все честно. Давайте лучше начнем заседание». Я кивнул, а за мной закивали мои советники. Я мысленно смеялся. Да уж, ради того, чтобы поглядеть на все эти лица, стоило заморочиться и наложить на гипника и садового гномика печати подчинения. Сейчас, по сути, я напрямую контролирую их тела, и они выполняют все мои приказы. Это весьма непросто, надо сказать. Но по-другому бы не получилось сделать все так забавно. «Итак, начинаем собрание Совета князей». Филипп щелкнул пальцами, выпустив волну энергии. Двери открылись, и вошла четверка важных людей. Они прошли мимо нас и сели за неприметный столик, который и заметить-то сложно. Каждый из них открыл свой ноутбук. Это так называемый секретариат Совета. Они записывают все, что происходит, и реагируют на приказы Совета. Если им есть что сказать, они могут вставлять свои комментарии и поправлять князей, если те ошибаются. «Давайте начнем с вопроса Ямамото», — заговорил Филипп. «Мы должны следовать протоколу», — хмуро сказал довольно плохо знакомый мне князь Усачев. «Будем следовать», — заверил его Филипп. «Ребята все запишут как надо». Он махнул рукой в сторону секретариата. Слова Филиппа мало кому понравились, но никто не стал с ним спорить. «Итак, Ямамото», — Филипп посерьезнел. «Я лично с ним сталкивался в прошлом. Могу сказать одно, он псих еще тот. И если слухи о том, что он собирается вновь стать императором, правдивы, мир ждут большие перемены». Тут перед одним из князей загорелся зеленый круг. Я с любопытством посмотрел на стол перед собой и заметил три артефакта, встроенные прямо внутри него. Эти артефакты загораются, если в них подать ману. Для этого даже не надо их касаться. И каждый цвет служит для своей цели. Вот зеленый говорит о том, что князь хочет взять слово. «Говори», — кивнул Филипп, глянув на давшую сигнал. Ею оказалась княгиня Яблоновская. «У меня для вас есть плохие новости», — заговорила она. «Сегодня княгиня была облачена в свой полный доспех высшего паладина, в котором чувствовались два высших артефакта. Буквально несколько часов назад наши люди из Ордена Паладинов доложили, что Ямамото ушел из штаб-квартиры Ордена Целителей. У меня нет доказательств, но, скорее всего, он получил то, что хотел от Эверхарда». Филипп бросил на меня взгляд, но я не стал ничего говорить. Хорошо, что я додумался заранее попросить его не распространяться о моей роли в его исцелении. Иначе, боюсь, он бы сразу растрепал обо всем. После слов княгини зал наполнился шепотками. В основном советники начали что-то говорить своим господам. Разумеется, я не мог пропустить такой момент. Гипник с садовым гномиком бодро вскочили со своих кресел и подошли ко мне. Оба начали шептать что-то непонятное и при этом тыкали в свои блокноты, на которых были нарисованы каракули или просто какие-то линии. Я важно кивал, хмурился, качал головой, при этом то и дело ловил на себе недоуменные взгляды князей. «Тихо», — заговорил Филипп, Давайте продолжим. Шум стих, светлейший князь вздохнул и сказал. Ситуация и правда непростая. Боюсь, что нам нужно готовиться к большим переменам, возможно, даже к войне. Тут загорелся зеленый цвет у незнакомого мне князя, смуглого мужчины с орлиным носом и седыми кучеряшками. «Говори, Давид», — кивнул ему Филипп. «Ага, значит, князь Багратион». «У меня есть интересные сведения», — заговорил он с явным акцентом. «Мой брат живет на Британских островах, и недавно он мне сказал, что на публике появился Вильгельм IV». «Если это правда, то он живет уже 240 лет». Князь перевел взгляд сперва на Филиппа, затем на меня. «Скажите мне, многоуважаемые, возможно ли, что он уже достиг пятого шага?» Мы с Филиппом переглянулись. «240 лет — это весьма много. Я вспомнил, что Уральский говорил об одном британце, который, по слухам, может быть на пятом шаге». «Вполне возможно», — заговорил Филипп. «Если я правильно помню, Вильгельм IV был метаморфом?» «Да», — кивнул Давид, — «сильный метаморф». «Тогда не все так однозначно», — задумчиво сказал Филипп. «Метаморфам проще продлевать свою жизнь. В свои 240 я был четвертого шага. Эх, молодость!» Тут загорелся еще один зеленый цвет. «У меня тоже есть сведения», — заговорил князь Ульянов, — один из трех сибирских князей. «В палате лордов активно ходят слухи, что скоро грянет новая война, и она будет связана с появлением Ямамото». Я откинулся на спинку трона и расслабился. Просто сидел и слушал разговор князей, при этом контролируя своих монстров и делая всякие забавные штуки. Князья что-то обсуждали, секретариат важно записывал, советники советовали. Но пока что ничего важного я для себя тут не нашел. «Ладно», — сказал Филипп, — «нам остается только ждать. Давайте перейдем к следующей теме. Митька, что там дальше?» Он посмотрел на своего советника, тот ему зашептал что-то. «Территория сибирского анклава», — сказал Филипп. «Сейчас императорский род закрыл это место, но совсем скоро оно будет освобождено». И императорский род внес предложение построить на месте бывшего анклава новый город. По словам императорского защитника, из-за наличия врат то место сильно наполнено энергией и будет полезно для магов. В новом городе будет рождаться больше одаренных, чем обычно. Я приподнял брови. Блин, а ведь правда, почему я сам об этом не подумал? «Информация точная?» — спросил один из князей. «Так говорит Гавриил», — кивнул Филипп. «Только вот мало построить город, важно еще его и заселить. Поэтому императорский род предлагает объединить усилия». Я мысленно кивнул. Если бы Рюриковичи захапали эту территорию только для себя, то в будущем у них точно появились бы проблемы. Ведь многие бы сразу догадались, в чем дело, и тогда ситуация бы сильно накалилась». А вот если императорский род объединится с несколькими княжескими родами, то все будет совершенно иначе. И теперь вопрос, хочу ли я в этом участвовать? Да, определенно да. Врата — это не просто точка разрыва пространства. Это тоннель, из которого к нам пришла магия. И на месте врат плотность маны должна быть выше, чем на остальной планете. «Я не совсем понимаю», — говорил один из князей. «Город разве будет закрытым? Мы разве не можем просто купить там жилье и жить после того, как он будет построен? Зачем кому-то вообще участвовать в этом?» «Весьма резонный вопрос», — кивнул Филипп и посмотрел на секретариат. «Есть комментарии по этому вопросу?» Один из четверки, седой старик, поднялся и кивнул. «Говори», — махнул рукой Филипп. «Земли нового города будут разделены на 5 категорий», — сказал он. Категория 0 – это буквально то место, где были открыты врата. Площадью оно всего 200 гектаров, и это место заберет себе императорский род. Люди начали переглядываться. Первая категория окольцовывает нулевую и занимает 1500 гектаров. Она будет поделена на 9 долей, и их заберут те, кто будут участвовать в строительстве города на равных правах. Территорию второй категории смогут купить только графские и княжеские рода. В открытом доступе будет территория третьей и четвертой категории. Также есть еще кое-что. Секретарь едва заметно бросил на меня взгляд. В качестве признания заслуг рода Юсуповых, благодаря кому были закрыты врата, князь Юсупов получит одну долю участка первого ранга. На меня тут же уставилось несколько пар глаз. А за моей спиной гипник и садовый гномик заулыбались и стукнули друг друга кулаками. «Правильное решение», — улыбнулся Филипп. «Я тоже собираюсь поучаствовать в проекте. Хоть у меня сейчас и нет урода, но я собираюсь вскоре его создать». Я в это время смотрел на Григориана и заметил его смешок. «А вклад свой я внесу. Мне будет несложно выделить какой-нибудь высший артефакт, например. Уж поверьте». Филипп самодовольно улыбнулся. Секретарь еще некоторое время описывал город, который будет построен на месте сибирского анклава. Стало известно, что князья Сибири получат индивидуальные плюшки, так как город будет стоять, по сути, в их вотчине. Черномору, как сильнейшему, достанется одна из девяти долей, а Кудров и Ульянов получат куски на территории второй категории. Были и другие нюансы, которые я внимательно слушал. Все же эта тема и правда для меня крайне интересна. Я рад, что Гавриил включил меня в список будущих владельцев. Получалось, что из девяти долей уже заняты две, а если точнее, то три, учитывая недавние слова Филиппа. Началось обсуждение князей. И вот ведь удивительно, никто не стал спорить с решением императорского рода. Уверен, год назад предложения Рюриковичей разбили бы в пух и прах. Но пример шуйских и других предателей все еще стоял перед глазами князей, поэтому все пока играли по правилам. В самом начале дискуссии был применен закон силы, и все высшие маги ниже третьего шага потеряли право участвовать в дележке. Осталось теперь дождаться, когда князья придут к консенсусу. Филипп объявил свободные прения князей и сейчас слушал, как высшие маги обсуждали дележку города. Сам Филипп при этом несколько раз вступал в беседу и оказывал поддержку князю Багратиону. Делал он это, конечно, не просто так. Филипп надеялся, что князь отдаст ему в жены свою очень талантливую племянницу с редким потенциалом. Он про себя вздохнул, вспомнив о своих будущих женах. Дело оказалось гораздо сложнее, чем он на то надеялся. Нет, ему, конечно, были готовы отдать в жены родовитых девушек. Только вот их максимальный потенциал был средним, а взамен рода требовали, чтобы он оплодотворил параллельно еще 2-3 девушки. Филипп, конечно, был не против, но все затевалось ради того, чтобы создать большую семью с талантливыми, одаренными женщинами, которые дадут сильное потомство. Как ни странно, с иностранцами все оказалось попроще. Они как раз-таки шли на уступки. А еще было несколько необычных предложений. Например, род Эверхардов, патриархом которого являлся Ильяс, предложил ему высший артефакт за оплодотворение 3 выбранных ими девушек. Естественно, Филипп на это согласился. Правда, немного странно, что ему даже их фотографии не отправили. Но да ладно. Подобные предложения были и из других точек света. Филипп не мог отказаться от такой выгоды. На самом деле, последнее время он подавлял желание ограбить несколько родов. Просто вторгнуться и забрать у них сокровища. Он понимал, что это в будущем может вызвать большие проблемы, но ему хотелось получить побольше высших артефактов и полностью экипироваться, как сделал это Руслан. Кстати, о нем. Филипп скосил глаза на его монстров и чуть снова не заржал. Прямо на его глазах гипнотитан вырвал из подмышки желтый лист, скрутил его и начал курить. А другой рукой он принялся почесывать колпак гномика, отчего тот буквально начал млеть. Мимика у гномика была очень живой и смешной. И вот такие пантомимы происходили все время совета. Сразу несколько князей закашлялись, скрывая свой смех. После этого другие тоже начали обращать внимание на монстров Юсупова. Некоторые просто улыбались, другие злились, третьи с трудом сдерживали смех. Да, Руслан, конечно, молодец, он внес своеобразную изюминку в это собрание. «Что ж, тогда переходим к следующей теме», — сказал Филипп, когда обсуждение закончилось. Князья в целом остались довольны. Некоторые объединились и приобрели вместе одну долю. Другие отказались от борьбы за место, получив от коллег другие выгоды. Сейчас мы обсудим некоторые спорные моменты, связанные с распределением трофеев во время вторжения монстров, продолжил Филипп. Несколько наших участников подали жалобы, и мы их должны рассмотреть. Филипп напитал энергией один из артефактов в столе, и тот загорелся белым светом, означающим смену темы. Собрание Совета князей продолжилось.